Джемма перевела дух и, улыбнувшись, продолжила. Развеем парочку мифов о нашем факультете. Во-первых, мы не темные маги, кто бы что ни говорил. Хотя бы потому, что магия не делится на темную и светлую, а темными волшебниками называют тех, кто мало знает и не желает расширять свои познания. По толпе прошелся смешок, и девушка одобрительно кивнула. Во-вторых, другие факультеты часто намекают, будто бы мы презрительно относимся к полукровкам и маглорожденным. Опять же, полукровок как таковых тоже нет, есть священные 28 семей, чьи корни уходят в далекое прошлое, их еще называют родами, и есть волшебники, которые по тем или иным причинам не принадлежат ни одному из родов. Их мы называем семьями. Невежды называют полукровками тех из волшебников, кто взял себе в супруги маглорожденного или маглорожденную. Мы же называем таких обретенными, если их ввели в род или семью, поэтому на нашем факультете мы одинаково рады всем. Вам могли говорить, что слизеринцы – поборники чистоты крови, и это так, но это не то, что имеют в виду другие. Для нас чистота крови – это не заключать браки только с чистокровными. Чистота крови – это бережное соблюдение традиций и законов магии, за нарушение которых волшебник становится отступником или предателем крови, в зависимости от тяжести его греха по отношению к магии и к своему роду. Такие волшебники в первую очередь предают самих себя, и потому теряют свой статус и свои силы. Но, как правило, такие к нам не прибывают. На этих словах некоторые из первокурсников облегченно вздохнули. Гарри отметил про себя, что эта девушка умеет толкать речи и акцентировать внимание на себе и информации, которую выдает. Тем временем, Джемма вновь заговорила. На первый взгляд наш факультет выглядит обособленно, и отчасти это из-за слухов, которые ходят про тех, кого шляпа отправила на Слизерин. Но это не единственная причина. С уверенностью могу сказать, что мы, семья, мы всегда приходим друг к другу на выручку, и наш факультет определенно более сплоченный и дружный, чем Хаффлпафф, который так этим рекламируют. Благодаря взаимной помощи и поддержке мы действуем эффективнее, чем Рейвенкла, где каждый заучка хочет быть лучшим и ради этого пойдет по головам своих же товарищей. И у нас определенно гораздо больше храбрости, чтобы отстаивать традиции и законы магии, когда как Гриффиндор забыл свои корни и отбросил все свои преимущества ради того, чтобы сравняться в силе с маглорожденными без какой-либо поддержки извне. Зато бить кулаком в грудь и лезть в любые споры львята у нас на первом месте. Новая волна смеха сняла накопившееся напряжение, и Джемма, пройдясь по первокурсникам задорным взглядом, приготовилась в финальной части. И напоследок, расскажу вам о более материальных достоинствах факультета. Пусть вас не пугает, что наши комнаты находятся в подземелье, мы ближе всего находимся к источнику Хогвартса, что питает замок магией, и потому здесь всегда тепло и ваши магические силы восстанавливаются куда быстрее, чем у студентов Рейвенкла и Гриффиндор, что живут в башнях. Мы ближе всех находимся к большому залу, и потому вы всегда будете приходить на завтрак раньше остальных, ну или можете поспать лишние 15 минут в уютных постелях. И, наконец, в каждой комнате находится аквариумное стекло, через которое вы можете рассмотреть флору и фауну Черного озера, и вам ради этого не придется в него нырять. Студенты не сдержали смеха, и девушка поклонилась перед детишками, что вызвало бурю аплодисментов. Под затихающие аплодисменты, медленно хлопая в ладоши, из-за спин первокурсников в гостиную прошел профессор Снейп. «Благодарю, мисс Форли, за полноценный и увлекательный рассказ о нашем факультете, я бы и сам не рассказал лучше». 25 очков Слизерину. Джемма отошла вглубь общей комнаты, а ее место занял декан. «Меня зовут профессор Снейп, и, как вы поняли, я ваш декан. Кроме того, я буду вести у вас зельеварение, и если вы думаете, что моих студентов ждет снисходительное отношение и поблажки на моих уроках, вас ждет большое разочарование. Кроме того, как вы уже смогли наблюдать, символ нашего факультета, змея, а цвета, зеленый и серебряный, не стоит переживать из-за отличий ваших мантий от мантий более старших курсов, домовики перешьют ваши мантии в зависимости от принадлежности к факультету. Утром, во время завтрака, я раздам каждому из вас ваше расписание, прошу вас не опаздывать на уроки к преподавателям. На этом все, всем разойтись по постелям, подъем в 7 утра, все дружно заторопились в поисках своих комнат, и Снейп добавил, Малфой, Поттер, задержитесь. Студенты быстро разошлись по комнатам, и когда в гостиной остались только трое, декан, завернувшись в мантию, подобно летучей мыши, заговорил: «Мистер Малфой, хоть я и ваш крестный отец, извольте обращаться ко мне профессор или сэр, мы находимся в школе, поэтому субординацию необходимо соблюдать. То же касается и вас, мистер Поттер». Глаза декана опасно сощурились. «Да, сэр», — хором сказали ребята. Снейп посверлил взглядом каждого и продолжил: «Ваш отец предупредил меня о вашей неожиданной дружбе. Должен сказать, я удивлен. Дело в том, мистер Поттер», — взгляд скользнул с драка на Гарри, — «что я был знаком и с вашим отцом лично, и поэтому я ожидаю от вас куда большего усердия и благоразумия. Я надеюсь, что ваш отец не успел передать вам свою лень, безбашенность и все к этому прилагающиеся, что студенты Слизерина нынче называют Гриффиндором головного мозга. Хотя, на мой взгляд, для этого у человека вообще должен быть мозг». «Вам не о чем беспокоиться, профессор», — сказал Гарри, отчего Снейп удивленно изогнул бровь. «Мои родители погибли, когда мне было чуть больше года. Я при всем желании не смог бы перенять манеры своего отца». -5 очков Слизерину, мистер Поттер», — прошипел Снейп, встав почти вплотную к первокурснику. «За дерзость к декану. А сказали ли вы правду, узнаем на моем занятии». С этими словами Снейп вылетел из подземелья, и друзьям ничего не оставалось делать, как пойти искать свои комнаты. Как оказалось, их поселили втроем вместе с Теодором Ноктом, который уже разделся и залезал в постель. «Чего от вас хотел профессор?» — поинтересовался тот, залезая под одеяло. «Поздороваться», — буркнул Гарри и стал раздеваться возле своей кровати. «Не принимай близко к сердцу», — сказал Драко и лег на свою постель, не снимая одежды. «Он может казаться холодным и порой даже жестоким, но он заботится о нас и, пожалуй, единственный преподаватель в Хогвартсе, который действительно хочет, чтобы мы вышли из школы волшебниками, а не маглами с палочками. Мне кажется, он меня ненавидит». Гарри вздохнул и рухнул в свою кровать. «Может, твой отец как-то насолил ему? Он ведь сказал, что они были знакомы, так что, возможно, они учились вместе. Если так, то я докажу ему, что я не мой отец, и не нужно меня судить за его грехи. Мне хватило детства у маглов, где меня ненавидели просто за то, что я есть». Но на откровение Гарри никто не ответил. Оба соседа по комнате уже сопели в своих постелях, потому Гарри ничего не оставалось делать, как последовать их примеру. Мальчик лег в постель, снял очки, задернул балдахин, отрезавший его от всего остального мира, и провалился в глубокий сон. Конец флешбика. Дети получили свои расписания и теперь обсуждали, как и с кем пройдут сегодняшние уроки. Гарри взглянул в свое расписание. Понедельник. 9:00-10:10, аут 12-Х, история магии, профессор Бинс, Слизерин Хаффлпафф. 10:30-11:40, аут 3-Ц, чары, профессор Флитвик, Слизерин Рейвенкла. 14:30-15:40, аут 7-Д, защита от темных искусств, профессор Квиреллу, Слизерин Гриффиндор. Вторник. 9:00-10:10, аут 9-Т, трансфигурация, профессор Макгонагалл, Слизерин Гриффиндор. 10:30-11:40, аут 4-П, зельеварение, профессор Снейп, Слизерин Гриффиндор. Среда. 9:00-10:10, теплица 2, травология, профессор Спраут, Слизерин Хаффлпафф. 10:30-11:40, аут 3-Ц, чары, профессор Флитвик, Слизерин Рейвенкла. 14:30-15:40, аут 7-Д, защита от темных искусств, профессор Квиреллу, Слизерин Гриффиндор. Четверг. 9:00-10:10, аут 12-Х, история магии, профессор Бинс, Слизерин Хаффлпафф. 10:30-11:40, площадка для полетов, полеты на метлах, профессор Хуч, Слизерин Гриффиндор. Пятница. 9:00-10:10, теплица 2, травология, профессор Спраут, Слизерин Хаффлпафф. 10:30-11:40, аут 3-Ц, чары, профессор Флитвик, Слизерин Рейвенкла. 14:30-15:40, аут 4-П, зельеварение, профессор Снейп, Слизерин Гриффиндор. Суббота. 16:00-17:10, аут 9-Т, трансфигурация, профессор Макгонагалл, Слизерин Гриффиндор. 10:30-11:40, астрономическая башня, астрономия, профессор Синистра, один курс. «Похоже, мы сегодня со всеми факультетами познакомимся», — хмуро проговорил Нот, оторвавшись от расписания. «А завтра весь день с грифами», — проныл Драко, ковыряясь в овсянке. Как-то первокурсники не привыкли вставать в 7 утра, и потому все сидели вялые и собирались с силами. «Не переживайте, скоро втянетесь», — подмигнула Джемма, глядя на сонных детишек, и заглянула в расписание в руках Удрака. «По крайней мере, у вас первым уроком стоит история магии. Сможете отоспаться, Бинс так нудно читает, что все равно засыпают». «Как-то странно тут аудитории подписаны», — проговорил Гарри. «Этажей нет, только эти странные буквы». «Эти буквы, первые буквы изучаемых дисциплин», — проговорила Фарли, поедая овсянку. «Кабинеты делятся по предметам, и, как правило, они находятся островками. Не переживайте, я буду сопровождать вас весь первый месяц, а там вы уже привыкнете и будете быстро находить нужные аудитории». «Ну что?» — девушка допила тыквенный сок и встала из-за стола. «Все готовы идти на историю магии. У вас 10 минут до начала осталось». Первокурсники нехотя вылезли из-за столов и направились вслед за старостой. Впереди их ждало множество новых знакомств. Примечание к части. Глава вышла короче предыдущих, но я решил не дробить опыт первых уроков по разным главам. Приятного чтения. Часть 1. Глава 8. Рыжая угроза. Примечание к части. Все же пришлось разбить занятия на две части, потому как выходило слишком много. Приятного чтения. Первокурсники сидели в аудитории и ждали начала урока по истории магии. Тихий шепот постепенно перешел в громкие разговоры. Вскоре из стены, где висела доска, выплыл призрак полного человека с залысиной и маленькими очками на крючковатом носу, сходу начав говорить. Маглы описывают магию, как одну из форм первобытных верований, возникшую еще тысячи лет назад, занудно пробубнил он. И студенты лениво потянулись к перьям. Они относят к магическим действиям и обращения древних к богам, и поклонение тотемам, и просто ритуальные, зачастую абсолютно бесполезные, пляски, песнопения и т.п. Но в этих словах есть лишь небольшая доля истины. Профессор громко проговаривал материал бесцветным скучающим голосом без перерывов на вдох и выдох, отчего многие не успевали за ним записывать. Впрочем, как заметил Гарри, пока он ни на букву не отступил от текста учебника, который Поттер изучил еще летом, а потому он, как и многие, бросил писать и принялся просто слушать, в надежде услышать для себя что-то новое. К превеликому сожалению мальчика, Бинс не планировал отходить от заданного учебником курса, и потому почти все студенты начали дремать. Однако Гарри и Драко вывели из состояния полудремы их перстни, начиная нагреваться. Кивнув друг другу, мальчики быстро возвели вокруг себя ментальные стены, и сонное состояние как рукой сняло. Остальные же студенты мирно посапывали прямо за партами. «Как думаешь, что это могло быть?» — поинтересовался Гарри у своего друга, на что тот пожал плечами. «Все спят, кроме нас и Бинса. И если никто не спрятался под мантией-невидимкой, то это чары профессора». В это время Бинс провел взглядом по спящим студентам и с удивлением, а затем и недобрым огоньком в глазах, на секунду остановился взглядом на мальчиках и продолжил, как ни в чем не бывало, читать лекцию. На чары к профессору Флитвику слизеринцы пришли только благодаря Джемме, которая растормошила их после урока и потащила за собой, по пути пожурив за то, что попались спящими. Профессором чар оказался полугоблин, который едва ли был вдвое меньше ростом, чем Гарри. Его уроки показались Поттеру увлекательными и интересными, особенно на контрасте с Бинсом. Сперва карлик рассказывал о важности чар, и волшебной палочки в частности, в жизни волшебника, сопровождая свой рассказ демонстрацией различных заклинаний, вызывая восторг у детишек. В целом, лекция была вводной и не несла большой информационной нагрузки, но Гарри подметил, что больше половины заклинаний профессор сотворил невербально. В Малфой Мэнере на уроках с Люциусом Поттер узнал, что волшебникам вовсе не обязательно произносить само заклинание и достаточно лишь вывести палочкой нужную вязь, усилием воли направив магию. Но дается это не всем, так что, несмотря на потешный вид, профессор Флитвик заслужил уважение у многих слизеринцев. Кто-то даже припомнил, что тот является мастером-дуэлянтом мирового уровня, что еще больше прибавило ему авторитета в глазах новичков. После обеда был урок уже знакомого Гарри профессора Квирелла, с которым тот столкнулся в косом переулке в свой первый день, и профессор показал себя крайне некомпетентным. Помимо заикания и вздрагивания от любого резкого звука, тот весь урок говорил о вампирах албанских лесов, часто сбиваясь с мысли и неоднократно повторяясь. Как пояснила Джемма, он раньше преподавал магловедение, потом взял отпуск на пару лет, чтобы провести свое исследование где-то на юге, а вернулся уже таким. Девушка также предупредила первокурсников, чтобы сильно не привыкали к этому преподавателю, ибо больше года на этой должности никто не задерживался, мол, когда-то давно тот, кого нельзя называть, хотел быть преподавателем защиты от темных искусств, но, не получив желаемую должность, проклял ее, и с тех пор ни один преподаватель не смог продержаться на этой должности больше одного года. Услышав подобное за ужином, добрая половина слизеринцев за столом прыснула, ведь каждый уважающий себя маг знает, что нельзя проклясть нечто абстрактное. Человека, предмет, некоторую площадь на земле, но не должность. Да и к тому же, если бы должность действительно была бы проклята, что мешает Дамблдору упразднить ее и ввести новую, дав ей новое название. Но ничего такого не приходило на ум никому из ярых сторонников Дамблдора, что готовы были бить пяткой в грудь и с пеной у рта защищать великого светлого. Одним из таких оказался Рон Уизли, с которым Гарри повезло заговорить по пути в большой зал из кабинета Зати. Флэшбэк. Гарри привлек внимание Поттера Рыжий, когда они вышли из кабинета. Тот остановился и обернулся. «Нужно что-то?» «Да нет», — смутился Рон, отчего его уши покраснели. «Просто хотел познакомиться. Я Рон Уизли, наши родители дружили до того. Ну, до того, как, допустим», — Гарри смерил Рыжего взглядом. «Все, как и говорил Драко, весь в обносках со старой палочкой, из которой торчала шерсть единорога, да и одежда была вся мятой, словно он носил ее сутками, не снимая. Будем считать, что мы познакомились». Что-то еще. Уизли не был готов встретить такое холодное отношение к себе, ведь мама говорила, что они станут хорошими друзьями в школе, ведь их родители вместе боролись против неназываемого. Впрочем, Рон не слишком долго думал над тем, что сказать. «Гарри, тебе стоит поговорить с МакГонагалл или с Дамблдором. С чего бы это мне с ними говорить?» Удивленно поднял бровь Гарри, а Драко и остальные стояли в стороне и с улыбками наблюдали за этой сценой. «Ну как?» — в очередной раз замялся Рыжий. «Ты ведь избранный, ты победил сам знаешь кого, и твои родители боролись против темных магов. Тут наверняка какая-то ошибка, тебе не место с этими». «С кем?» — ухмыльнувшись, поинтересовался Поттер, склонив голову на бок. «С темными магами», — громко прошептал Рон, наклонившись к мальчику, но тот отпрянул. «Все же знают, что на Слизерине учатся одни темные. И где, по-твоему, мне место, Рон?» С вызовом спросил Гарри, начиная закипать. Уизли оторопело взглянул на героя и начал объяснять ему как маленькому. «На Гриффиндоре, конечно. Дамблдор тоже окончил этот факультет, когда учился, а все знают, что он самый сильный маг, да и к тому же светлый. Раз он такой сильный и светлый, почему он не уберет Бинса, который насылает чары на учеников?» На лице Рона проступило еще большее удивление. «Почему он не снимет проклятие с должности преподавателя Зати или не переименует должность, чтобы проклятие ушло? И где, черт возьми, он был, когда темный лорд убивал моих родителей? Почему он не убил его, раз тот был такой плохой?» «Гарри, ты что?» Уизли подобрал челюсть с пола. «Дамблдор не убийца, а с должностью, ну, пока я в магическом мире, я только и слышу, Дамблдор то, Дамблдор сё. Последнее его деяние в истории – победа над Гриндевальдом почти 50 лет назад. Да, он боролся с темным лордом, как все говорят, но что конкретно он сделал? Он поймал кого-то из его приспешников, он выходил в бой против него самого, нет и нет, он отсиживался в Хогвартсе и играл перед детишками доброго дедушку. Да как ты смеешь», – выпалил Рыжий, хватаясь за палочку, но Гарри выбил ее у него из руки своей, а другой рукой вызвал огненный шар и поднес его к лицу Рона. «Правда глаза колет, предатель крови?» – прошипел он в испуганное лицо Уизли. «Гарри, для такого отребья, как ты, наследник Поттер», огненный шар в руке Гарри потерял форму и, увеличиваясь в размерах, объял руку Поттера, что потянулось к горлу Рыжего. Рон попятился и, запутавшись в полах мантии, упал на пятую точку. «Минус 10 баллов Слизерину», – раздался строгий голос МакГонагалл, и спустя мгновение та вышла из толпы к виновникам. «За применение магии в коридоре и оскорбление другого ученика. Протестую, профессор», — Гарри потушил огонь, продолжая впиваться глазами в испуганного Уизли. «Мистер Уизли первый выхватил палочку, я лишь обезоружил его и не дал возможности выкинуть какую-либо другую пакость. И я бы согласился с обвинением в оскорблении, будь он равным мне по статусу. Хоть мистер Уизли и член чистокровной семьи, он, как и вся его семья, носит клеймо предателей крови, а потому отребье – это лишь показатель его социального статуса, не более. МакГонагалл задохнулась от такой наглости, ожидая явно другого поведения от национального героя, но тут из толпы вышел Снейп, холодным взглядом смерив всех присутствующих. Что здесь происходит? Уизли напал на Поттера, а профессор МакГонагалл оштрафовала его за самозащиту и за то, что тот назвал Уизли отребьем, подал голос Драко, и все слизеринцы дружно закивали. Во-первых, мистер Уизли и мистер Поттер, мистер Малфой, холодно сказал ужас подземелий, не отрывая взгляда от Гарри. Минерва, то, что сказал Драко, правда. Северус, мальчик угрожал огненным шаром и оскорбил мистера Уизли, оправдываясь древней чепухой о чистоте крови. Я оштрафовала его на 10 баллов, но, судя по всему, ему этого мало, и он смеет мне дерзить. Можете идти, профессор, я сам тут разберусь. Глаза с ней поопасно сверкнули, и МакГонагалл, удовлетворенно хмыкнув, увела гриффиндорцев в большой зал. Когда в коридоре остались только слизеринцы, Снейп заговорил. «Кажется, вчера я сказал вам, что жду от вас куда лучшего поведения, мистер Поттер. Раз снятие баллов для вас ничто, жду вас завтра вечером на отработке, в 8 часов». Профессор развернулся, и когда почти ушел от хулигана, бросил через плечо. 25 баллов слизерину, за прекрасное исполнение бесполочковой магии. Конец флешбика. Урок трансфигурации на следующий день прошел, не впечатлив Гарри. Началось все с того, что МакГонагалл в кабинете не оказалось, а на ее столе сидела серая кошка, что внимательно изучала вошедших в класс первокурсников. Первые несколько минут ничего не происходило, а когда в класс забежал проспавший Уизли с кем-то из гриффиндорцев, кошка спрыгнула со стола и обернулась профессором. Маглорожденные восхищенно вздохнули, и даже Гарри, читавший об анимагах, был в восторге. Львят МакГонагалл только пожурила за опоздание, даже не сняв баллы, хотя когда на пару минут опоздал Гойл, та сняла с него 5 баллов. Все слизеринцы уже начали догадываться, что и МакГонагалл, и Снейп снисходительно относятся к своим подопечным, но если МакГонагалл игнорирует выкрутасы львят, защищая их перед остальными, то Снейп не спорит с назначенными наказаниями, но сглаживает ситуацию различными плюшками. Например, он был вовсе не обязан начислять 25 баллов за бесполочковую магию Гарри, но он не мог просто так дать повесить наказание на свой факультет. В отличие от Бинса, МакГонагаллу не следовало строго по учебнику. Она кратко рассказала о принципе своего предмета, превратив свой стол в свинью и обратно, после чего показала заклинание для превращения спички в иголку и раздала каждому по коробку спичек, наблюдая за попытками студентов выполнить поставленную задачу. К концу урока иголками могли похвастаться Дафна Гринграсс, Драко, Гарри и Гермиона. Несмотря на идеальное знание теории, у Гарри не с первого раза получилось получить нормальную иглу. То спичка заострится, но останется спичкой, то покроется серебром, но также легко ломается. Однако с третьей попытки у Поттера получилось. Крэп и Гойл смогли только заострить свои спички, а у гриффиндорца Финнигана та и вовсе взорвалась. «Ничего не понимаю», – пробормотал Малфой, когда они выходили из аудитории. «Мы же дома тренировались с этими чарами и у нас все получалось». «Мы тоже», – поддакнул Крэп, а Гойл просто кивнул, однако смогли только придать нужную форму. «Хотя устали гораздо сильнее, чем дома. Может, это из-за родовой поддержки?» поинтересовался Гарри. «Ведь дома мы постоянно были рядом с камнем рода. Неужели великий Гарри Поттер только что назвал Малфой Мэннер домом?» – ехидно спросил Драко, улыбаясь. «Уж явно это было для меня домом больше, чем дом Дарсли», – помрачнел на миг Поттер, но вскоре снова улыбался. «Хотя я усталости как таковой не заметил. Наверное, твой источник побольше наших, вот и не заметил», – пожала плечами Дафна. Девчонка быстро влилась в пацанский коллектив и пришлась всем по душе, так что никто возражать не стал. «Я думаю, нам нужно поговорить с Джеммой или с профессором Снейпом по поводу того, чтобы нам выделили место для занятий». «Зачем это?» – удивился Драко. «Только у нас троих получилось выполнить задание, не считая выскочку Гринджер». От упоминания маглорожденной Дафна поморщила носик. «У нее, конечно, есть задатки сильной волшебницы, но ведет себя она так, будто она лучше всех все знает и все должны ей потакать. Это, конечно, так, но зачем нам занятия?» Гарри вернул разговор в нужное русло. «Нас 10, а с заданием справились лишь 3. Конечно, у Гриффиндора показатели еще ниже, но мы должны быть лучшими. И если мы будем помогать остальным с теорией и практикой, то этого достичь будет легче. У тебя, вот, с теорией вообще проблем нет». Дафна подозрительно уставилась на Гарри. «Такое чувство, что ты все эти учебники на зубок выучил». «Так и есть», – пожал плечами Гарри. «У меня было скучное лето, вот и решил подготовиться к учебному году. А идея твоя хорошая, поговорим сперва с Джеммой, может она нам что подскажет». Следующим уроком было зельеварение. Кабинет был открыт, поэтому первокурсники сразу завалились туда и приготовили свои котлы к работе. Когда прозвенел колокол, в аудиторию влетел Снейп, резко установив тишину в классе. «На моих уроках не будет размахиваний палочкой или идиотских заклинаний». Профессор прошел к своему столу и обернулся на студентов. «Так что не думаю, что многие из вас смогут по достоинству оценить тонкости искусства зельеварения». Однако, Снейп сделал паузу, обводя взглядом детей и остановившись на Драко. «Тех, у кого есть склонность к моему предмету, я обучу, как околдовать разум и поработить чувства. Я расскажу, как вам разлить по флаконам известность, сварить славу и даже закупорить смерть». Но, возможно, взгляд ужаса подземелья уперся в макушку Грейнджер, которая уткнулась в тетрадь и конспектировала каждое слово профессора. Некоторые самоуверенные личности, что приехали в Хогвартс, плевать хотели на мои слова, и им дела до этого нет. Все уставились на Гермиону, которая заканчивала писать. Девочка подняла голову и увидела, что все смотрят на нее. От такого пристального внимания она покраснела. Не отрывая взгляд от Грейнджер, Снейп обратился к Гарри. «Мистер Поттер», — Гарри вздрогнул от такой резкой смены внимания. «Что будет, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» «Усыпляющее зелье, сэр. Кто-то все же нашел время, чтобы прочитать летом учебник». Снейп плавно приблизился к парте, за которой сидели Гарри и Драко. «Если я скажу вам принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать?» «Обычно безоар добывают из желудка козы», — начал Гарри, но все же не удержался от ехидства. «Но так как найти козу в Хогвартсе проблематично, то, полагаю, в ваших шкафах с ингредиентами». По классу прошелся смешок, но все тут же стихли под тяжелым взглядом профессора. «Минус 5 баллов со Слизерина за дерзость, мистер Поттер», — Снейп закутался в мантию. «Последний вопрос. В чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» «Это два названия одного и того же растения, более известного как аконит, профессор. Почему этого никто не записывает?» — рявкнул ужас подземелий, и все быстро похватались за перья. «Несмотря на вашу дерзость, мистер Поттер, вы ответили на все три вопроса правильно. 15 баллов Слизерину. Когда запишете сказанное мистером Поттером, подготовьте котлы и приступайте к варке бодроперцового зелья. Рецепт на доске. По окончанию работы, после получения оценки, разлейте зелье по флаконам и подпишите этикетки с указанием фамилий. Если вы вдруг простудитесь, мадам Помфри выдаст вам лекарство вашего же приготовления. На работу у вас час». Гарри тут же подметил небольшие различия между рецептом на доске и тем, что был указан в учебнике. Вряд ли Снейп написал неверный рецепт, чтобы завалить своих же студентов, так что Гарри сделал пометку в голове, чтобы попросить у профессора рецепт на отработки, чтобы переписать его в тетрадь. Остаток урока Снейп тенью ходил меж рядов, отпуская саркастичные комментарии умственным способностям и анатомическим особенностям некоторых студентов, а также продемонстрировал богатство английского языка, выставляя щит, закрывая студентов от взорвавшегося котла Финнигана. «На мальчике явно проклятие взрывоопасности», — подметил Гарри, вызвав смешок у Драко и Дафны. К концу урока удовлетворительного ХМ читай, высшей похвалы от Снейпа удостоились Дафна, Драко, Гарри, как ни странно, Гойл. У большинства зелье получилось более-менее верным, лишь оттенок отличался в той или иной степени, а вот у Уизли зелье получилось болотного цвета вместо красного. Снейп поглядел его варево и сказал, что зелье должно было иметь оттенок хотя бы волос рыжего, а не его внутренней составляющей, после чего всем, у кого получилось зелье, добавил по 2 балла, а Драко, Дафна, Гарри и Гойлу достоились целых 5 баллов за свои зелья. Когда все уже выходили из кабинета, Гарри подошел к профессору. «Профессор, можно вас на минутку?» Снейп вопросительно изогнул бровь, и Гарри продолжил. «Я заметил, что ваш рецепт отличается от того, что дается в учебнике. Вы наблюдательны, мистер Поттер». «Спасибо, сэр», — Снейп выжидательно уставился на мальчика. «Могу я еще раз взглянуть на него, чтобы законспектировать? И, если можно, то я бы хотел узнать, В чем разница между зельем по рецепту учебника и по вашему рецепту? Ваше стремление и интерес к зельеварению похвальны. Снейп потер подбородок. У вас ведь отработка у меня сегодня вечером, Гарри кивнул. Захватите с собой письменные принадлежности, я дам вам литературу, где описываются свойства рога двурога, корня мандрагоры и недотроги. Я надеюсь, вам хватит ума понять, почему рецепт, что был на доске, эффективнее. Можете быть свободны. И да, передайте своим однокурсникам, чтобы к следующему занятию они подготовили 3 фута эссе по свойствам рога двурога и его применению в зельеварении. Часть 1. Глава 9. Агитация и манипуляции. Примечание к части. Да будет прода. Приятного чтения. Неделя летела за неделей, и приближался конец октября. На травологии ребятам выделили теплицу, где они посадили различные травы для будущих зелий и весь год будут за ними ухаживать, отвлекаясь иногда на импровизированные лекции в других теплицах профессора Спраут, которая по совместительству была деканом факультета Хаффлпафф. Раз в неделю были уроки полета на метлах, где профессор Хуч, которая именовала себя никак иначе, как мадам Хуч, не сколько учила их летать, сколько выискивала перспективных летунов для факультетских команд по квиддичу. Еще была астрономия, тоже раз в неделю, где первокурсники знакомились с картой неба, заучивали созвездия и их местоположение на звездной карте. Как Джемма и обещала, первый месяц она сопровождала первокурсников от кабинета к кабинету и помогала им по мере сил, в противном случае ходила с ними к декану, где они вместе решали сложившуюся проблему. Так вышло и с аудиторией для занятий. С ней подобрил инициативу студенческой поддержки и выделил им один из кабинетов зельеварения, где было поменьше дорогого оборудования, чтобы студенты посещали их дважды в неделю по вечерам. Очень скоро инициативу подхватили и другие курсы, отчего декану пришлось выделить им кабинет на постоянной основе, составляя график, какие курсы и в какое время могут его посещать, так что теперь Слизерин мог поравняться с Рейвенкло по многим предметам. Сам же Гарри присутствовал не только на своих занятиях по подтягиванию учащихся, где он был всесторонним консультантом, но и посещал занятия вторых и, иногда, третьих курсов, наблюдая и учась наперед. Конечно, летом, когда он купит учебники ко второму курсу, он их все подробно изучит, но некоторые темы, например, по зельеварению, трансфигурации и травологии, Поттер знал, так как учебники по ним были рассчитаны на 2, а то и 3 года. Когда наступило 31 октября, многие слизеринцы сетовали, что не смогут присутствовать у себя дома, так как рода в этот день праздновали Самайн и воздавали почести своим предкам и спрашивали у них совета. Официально эти ритуалы были окрещены темными и были запрещены, но по факту каждый род в своих мэнерах были сами себе хозяева, если, конечно, их ритуалы не затрагивали других волшебников, поэтому на это смотрели сквозь пальцы. Раньше в Хогвартсе тоже праздновали Самайн со всеми вытекающими, однако с подачи Дамблдора это отменили. Все благодаря политике Великого Светлого по уравнению всех волшебников, а поскольку у маглорожденных нет родов и предков волшебников, то и такие праздники и ритуалы не вписывались в его план. У Дамблдора нет ни совести, ни мозгов, возмущалась Дафна, поедая тыквенный пирог за ужином. Маги не могут быть равными априори, иначе не было бы всех тех, кто создает новые заклинания и зелья. Если никто не будет придумывать ничего нового, то мы застрянем на этом уровне, а потом начнем деградировать. А такими темпами нас маглы смогут на раз-два победить. Они уже могут, буркнул Гарри, оторвавшись от своей тарелки. Их наука продвигается вперед и во многом они уже превосходят волшебников. Например, у них есть компьютеры, которые за секунду могут провести все расчеты, на которые мы потратим несколько недель, а то и месяцев. А уж в способах мучить и уничтожать маглы продвинулись далеко вперед, Поттер невольно подернулся. Чего стоит атомная бомба, которая может уничтожить всю Европу? Зачем они создали такое? Удивился Драко. Власть. Гарри засунул в рот кусок пирога и прожевал. В мире много стран, каждый чего-то хочет. Например, у СССР есть атомные бомбы, поэтому на них никто не смеет нападать, хотя у них огромные ресурсы и территории. Ведь кто будет нападать на страну, которая одним нажатием кнопки может стереть с лица земли треть населения? Дамблдор хочет всех волшебников в могилу свети, разозлилась Дафна, но ответить ей никто не успел. В большой зал ворвался Квиреллу. Троуль. Профессор пробежал до середины зала. Троуль. В подземелье, и рухнул без сознания. Вмиг поднялась паника. Дети начали кричать и суетиться, Однако Дамблдор перекрикнул их всех, усилив свой голос сонорусом. Тихо, все замолчали, и директор объявил: «Старосты, уведите студентов в свои гостиные. Мы с преподавателями направимся в подземелье и найдем этого тролля». «Без паники», — громко сказал Джемма, уже поднявшаяся со своего места. «Слизерин, все за мной. Шестой и седьмой курсы, следите, чтобы никто не потерялся». «Разве это разумно?» — спросил Гарри, и все уставились на него с непониманием. «Ну, наши комнаты в подземелье, как и тролль. Разве не логичнее подождать здесь, в большом зале с парой преподавателей, а остальные преподаватели пойдут на поиски тролля, и когда все решится, уже разойдемся». Все слизеринцы одобрительно загалдели, и Джемма побежала к Снейпу, чтобы донести мысль Поттера до преподавателей. Спустя минуту Дамблдор объявил, чтобы все оставались в большом зале вместе с профессорами Снейп и Спраут, а остальные вышли в коридор, что вел в подземелье. Со стороны Гриффиндора раздался голос Перси Уизли. «Никто не видел Грейнджер?» Снейп нахмурился и пошел к столу львят, громко сказав старостам, чтобы те проверили свои факультеты на наличие потеряшек. Как оказалось, Рон сильно обидел Гермиону, и та весь день проплакала в туалете на втором этаже. Выяснив это, Снейп послал Патронуса Дамблдору и стал нервно ходить по залу. Все остальные были в большом зале, что немного сгладило волнение как учеников, так и среди преподавателей. Ужас подземелий подошел к Гарри. 10 очков Слизерину за сохранение рассудка и проявление логики в чрезвычайной ситуации. «Кстати, о логике», — проговорил Гарри, привлекая внимание декана, который уже хотел уходить. «Почему профессор Квирелл вбежал с главного входа, а не из коридора к подземельям? Ведь в подземелье можно пройти только через большой зал». «Блядь», — выругался Снейп, но тут же спохватился. «Еще 10 очков Слизерину, Помана. Присмотри за детьми и отправь Патронуса Дамблдору, что тролль может быть уже не в подземельях». Декан Хаффлпаффа кивнула и вызвала Патронуса, когда Снейп уже покинул большой зал через главные ворота. Дети расселись по своим столам, но никто уже не прикасался к еде, все со страхом и нетерпением ждали новостей. Время тянулось медленно, старосты, как могли, пытались отвлечь учеников разговорами, но получалось плохо. Спустя почти час ожидания в большой зал вошли преподаватели и объявили о том, что тролль был пойман и теперь все могут возвращаться по гостиным. Все вздохнули с облегчением. Наутро по школе разнеслась новость, что тролль добрался до второго этажа и напал на Грейнджер в женском туалете. Девчонка выжила, но неделю пробудет в больничном крыле. Тварь сломала ей пару ребер и раздробила ногу своей дубиной. Драко тут же решил поставить своего отца в известность, ибо у многих появился вопрос, откуда тролль появился в школе. Припомнили и наставление Дамблдора о запрете на посещение третьего этажа, если они не хотят умереть страшной смертью, и решили сообщить обо всем этом в попечительский совет. Люциус был недоволен такой халатностью со стороны директора, однако все, чего он смог добиться, это внеплановой проверки защиты периметра школы. Проверка никаких уязвимостей не нашла, происшествие с троллем замяли и до прессы дело так и не дошло, однако многих теперь мучил вопрос, что же такое находится в запретном коридоре. Однако никто не спешил идти туда и проверять все на собственной шкуре. Учеба пошла своим чередом. Флитвик учил их чарам левитации, МакГонагалл, дождавшись, когда у почти всех будут получаться иголки, выдала им жуков с заданием превратить их в пуговицы, а с ней давал задание варить различные зелья для больничного крыла, а на следующих порах читал лекции о том, за счет чего эти зелья имеют свои свойства и что будет, если при варке зелий совершать ошибки, отчего многие гриффиндорцы белели и зеленели, представляя последствия своих зелий на себе. Незаметно подобрались промежуточные экзамены, и многие студенты проводили все свободное время в библиотеке. Малфой пригласили к себе на рождественские каникулы, однако когда пришло время подавать списки тех, кто остается в Хогвартсе, Гарри с удивлением обнаружил в списке свое имя и решил уточнить этот момент у Снейпа. «Профессор, я бы хотел уточнить один момент. Что вас беспокоит, мистер Поттер?» — поинтересовался Снейп, собираясь выйти из гостиной Слизерина. «Сэр, в списке остающихся в Хогвартсе есть мое имя, но я его туда не писал. Вы, как всегда, наблюдательны». Снейп на секунду позволил себе улыбнуться уголком рта, но так, чтобы никто не видел. «Ваше имя внес директор Дамблдор, ведь ваши кровные родственники вас не жалуют. Но ведь меня пригласили к себе Малфой на все каникулы. Боюсь, ничем не могу вам помочь, мистер Поттер». Думаю, вам стоит уведомить мистера Малфоя о ваших причинах отсутствия. Судя по летней статье в ежедневном пророке, вы умеете добиваться своего, но жизнь не всегда такова, какой мы желаем ее видеть». С этими словами Снейп вышел из гостиной, оставив Гарри в мрачных раздумьях. Впрочем, мрачным мальчик был недолго. Ухватившись за внезапную идею, Поттер рванул в свою комнату и принялся строчить письмо Люциусу. Драко сперва не понял, что задумал Гарри, но когда тот рассказал ему, они оба ехидно посмеивались, предвкушая последствия этой маленькой авантюры. Большая часть слизеринцев уехала домой на каникулы, остались лишь пятый и седьмой курсы, чтобы готовиться к Сов и Жаба, поэтому когда Гарри проснулся один в комнате, он не знал, чем себя занять. На завтраке к нему прилетела малфоевский филин с ответным письмом от Люциуса и небольшим свертком. Гарри с нетерпением открыл письмо и начал читать. «Гарри, я получил твое письмо от Драко и сделал все, что ты просил. Новости получились интересными, и пару моментов я обсужу на следующем заседании попечительского совета. Ты прав, некоторые вещи нельзя оставлять без внимания. Постарайся не привлекать к себе внимания и не влипать в истории. С уважением, Люциус. П.С. В свертке полдюжины зелий памяти. Используй с умом». Гарри развернул сверток и быстренько убрал в сумку коробочку, впившись глазами в свежий выпуск пророка, что прислал Люциус. Первая страница вновь блистала громким заголовком: «Дамблдор, заботливый опекун или деспот?» Все мы помним летний скандал вокруг Альбуса Дамблдора и Гарри Поттера. Великий Светлый 10 лет держал национального героя в доме у жестоких маглов, уверяя всех, что мальчик живет в безопасности в любящей семье. И вот снова поднимается эта тема. Из надежного источника стало известно, что директор Дамблдор лично вписал имя мальчика, который выжил в список детей, которые остаются на каникулы в Хогвартсе. Выглядит, будто Альбус Дамблдор осознал свою ошибку и теперь заботится о мальчике, ограждая его от лишней встречи с жестокими родственниками, но так ли это на самом деле? Как стало известно, после летней статьи Гарри стали приходить множество писем от сочувствующих граждан, в том числе и с приглашениями погостить на каникулах, и мальчик принял приглашение одной из семей, и не просто семей, а знатного рода Малфой. Мистер Поттер провел у них последнюю неделю летних каникул и очень привязался к ним, сдружившись с наследником рода Драко Малфоем. Родители не стали вставать на пути этой дружбе и вновь пригласили к себе Гарри, но уже на рождественские каникулы, и мальчик принял приглашение. Однако директор Дамблдор не только внес его в список остающихся, но и отказал избранному в просьбе отпустить его погостить у друга, оставив мальчика в полупустом замке, когда все его однокурсники отправились праздновать со своими семьями. Мне не удалось получить интервью у мистера Поттера, однако тот сумел передать весточку из своей золотой клетки. Он пишет, что устал от постоянного вмешательства некоторых личностей в его жизни и игнорированию его нужд и желаний. Все мы учились в Хогвартсе, и у многих осталось много светлых воспоминаний об этом чудесном замке. Но возмущению мистера Поттера поспособствовало не только управление его жизнью без его ведома. Со слов Гарри, в этом году неоднократно пытались проникнуть в его разум. Профессор-призрак на каждом занятии насылал сонные заклинания на своих студентов, отпуская их с урока вялыми и неспособными сосредоточиться весь последующий день, а во время Хэллоуина по Хогвартсу разгуливал самый настоящий тролль, который нанес огромный ущерб одной маглорожденной ученице. Более того, когда профессор Квирелл предупредил преподавателей от тролли в подземелье, директор приказал отправить учеников по гостиным, даже не подумав, что гостиная факультета, на котором учится мальчик, находится в этих же самых подземельях. Лишь благодаря Гарри удалось образумить преподавателей и оставить всех учеников в безопасном месте, иначе новых пострадавших было не избежать. Как так вышло, что в Хогвартсе, который называют самым безопасным местом во всей магической Британии, таится столько опасностей? Но и это еще не все. По словам мистера Поттера, в школе имеется запретный коридор, в который ученикам запрещено ходить всем, кто, со слов директора, не хочет умереть самой страшной смертью. Но при этом коридор никак не огорожен и не охраняется. Что же такого может там хранить директор Дамблдор, окружив это что-то сотнями невинных детей? Люциус Малфой от лица всего попечительского совета пообещал сделать все возможное, чтобы обезопасить школу, и не позволить превратить лучшую школу чародейства и волшебства в испытательный полигон старого интригана. Гарри взглянул на пустой трон директора и ухмыльнулся. Старый черт сейчас, наверное, разбирается с газетчиками и попечительским советом. МакГонагалл, как заместитель директора, тоже отсутствовала, что только укрепляло догадки Поттера. От размышлений мальчика отвлек подошедший Уизли. «Гарри, можно тебя на минутку?» Неловко поинтересовался рыжий, крайне негигиенично вытерев нос рукавом. Поттер поморщился. «Мне казалось, мы все выяснили тогда, в коридоре. И для тебя я наследник, Поттер, и никак иначе». «Да ладно тебе, чего ты цепляешься к этим старым понятиям?» Насупился Рон. «Эти старые понятия, как ты выразился, являются традициями и законами магии». Гарри свернул газету и убрал в сумку. Присутствие рыжего напрочь убило весь аппетит. «Чего тебе надо? Что-то происходит», — взволнованно проговорил Уизли. «Сперва тролль нападает, появившись из ниоткуда, затем с ней пытается проникнуть в запретный коридор на третьем этаже, на тебе отрывается, по отработкам тебя замотал». «Стоп», — осадил рыжего Поттер. «Во-первых, с чего ты взял, что профессор Снейп на мне отрывается? Он дает мне дополнительные уроки зельеварения. А во-вторых, с чего это ты взял, что он ходил в запретный коридор? Ты что, не заметил, как он хромал после Хэллоуина? И это появилось после нападения тролля?» «Да как-то не особо», — Гарри сощурил глаза. «Как вообще связана хромота и запретный коридор? Ты что, не знаешь?» Глаза Рона расширились в удивлении, а потом заговорщически сощурились. «В запретном коридоре сидит самый настоящий Цербер. Он-то и цапнул Снейпа, когда тот заходил туда. Из чего же ты взял, что там сидит Цербер?» Скептически поинтересовался Поттер. «Ну, мы с Гермионой и Невиллом однажды зашли туда, когда прятались от Филча», — понурил голову Уизли. «Это не важно. Главное, что там хранится нечто, что пытались украсть из Гринготтса в конце июля. И это что-то очень сильно нужно сам знаешь кому. Поэтому он приказал Снейпу похитить это уже из Хогвартса. Я даже не буду спрашивать, откуда ты узнал, что за ограблением стоит темный лорд». Гарри устало потер переносицу и бросил усталый взгляд на рыжего. «Но с чего ты вообще взял, что он приказал Снейпу похитить это из Хогвартса? Его никто не видел после того Хэллоуина. Темный лорд мертв. Дамблдор считает, что сам знаешь, кто жив и вернется, Гарри. Наследник Поттер», — процедил Гарри, но Уизли пропустил это мимо ушей. «Снейп, пожиратель смерти. Дамблдор его, конечно, простил и взял к себе на работу, но такие, как он, не меняются. Сам посмотри, как он рвет и мечет на каждом уроке. Да он же детей ненавидит, как пить дать. Зачем ему еще быть в школе, кроме как не шпионить за Дамблдором для сам знаешь кого? Хватит, Уизли!» — рявкнул Поттер, отчего редкие посетители большого зала уставились на него. «Зачем ты мне вообще все это рассказываешь? Ну, ты же герой», — ответил Рон так, будто бы объяснял, что трава зеленая, а вода мокрая. «Разве ты не хочешь помешать сам знаешь кому вернуться?» «Темный лорд не вернется, он мертв», — холодно сказал Гарри. «Кто вообще тебя надоумил втянуть меня в игры своего больного разума?» «Никакие это не игры», — насупился Рон и сжал кулаки. «В Хогвартсе есть что-то, что связано с Дамблдором и Николасом Фламелем, и это что-то хочет заполучить сам знаешь кто. Это поняла Гермиона, и Снейп ему помогает. Еще слово, предатель крови», — голос Поттера стал подобен вековому льду, — «и я не остановлю огненный шар на пути к твоему горлу, Гарри». «Наследник Поттер», — сорвался мальчик, вскочив из-за стола, отчего Уизли потерял равновесие и упал. «Мерлин, я не хотел к этому прибегать, но ты меня вынудил. За неоднократно проявленное неуважение и пренебрежение традициями и законами магии, я взываю к матери магии. Отныне Рональд Беллиус Уизли не может приближаться ко мне ближе, чем на 20 футов, и обращаться ко мне иначе, кроме как наследник, наследник Поттер или сэр. В противном случае пусть магия выжжет его предательскую кровь и лишит его всех магических сил». Между мальчиками вспыхнула голубоватая вспышка, ознаменовав, что магия признала просьбу Поттера справедливой. В большом зале воцарилась тишина похлеще, чем ночью на кладбище. Пока Уизли переваривал, что только что произошло, Гарри схватил свою сумку и, под взглядом десятков глаз, вернулся в гостиную своего факультета. Примечание к части. Выход глав притормозился, автор приболел, но уже идет на поправку. На неделе еще минимум одна глава выйти должна, но это не точно. Часть 1. Глава 10. Откровения и уступки. В гостиной Слизерина царила мрачная атмосфера. Было тихо, Одни сидели по углам и корпели над эссе, другие тихо перешептывались, обсуждая выходку Поттера в большом зале. Это не ускользнуло от Гарри, который сидел в спальне и, сидя у окна, наблюдал за пляшущим огоньком в своей ладони. В комнату тихо прокрался Драко. «Они обсуждают меня, верно?» – нарушил тишину Гарри, не отрываясь от огонька. Драко лишь тяжко вздохнул. «А что я еще должен был делать?» Рыжий совсем страх потерял. «Дело не в том, что ты, Сорф, решил его проучить, а в том, как Малфой сделал пару неуверенных шагов к Гарри. Аристократы так не поступают. Это как если бы ты кидался бомбардой в назойливую муху. Предатель крови возомнил, что может обращаться ко мне, словно мы друзья, хотя сам не способен даже на элементарную вежливость», — вспылил Поттер, отчего огонь в его руке опасно затрещал. Драко поежился. «Ты сам свидетель того, как долго я его терпел и пытался быть вежливым. Прости, я не защищаю его, ты не подумай. Да, ты не нарушил ни единого правила школы, но ты поступил с ним так, словно признал его себе равным. Лучше лишиться пары баллов за безобидное, но неприятное проклятие, в таком случае никто на Слизерине и слова бы тебе не сказал». Пламя в руке Гарри дрогнуло и, спустя мгновение, погасло. Мальчик шумно вздохнул и поставил стул на место. «Ты прав, Драко. Прости, что вспылил. Это хорошо, что ты успокоился», — Малфой похлопал избранного по плечу. «Потому что декан заходил. Дамблдор вызывает тебя к себе. Профессор Снейп ждет тебя на выходе из спален». «Извиняться я не буду», — отпрянул Поттер и скрестил руки на груди. «И не надо», — усмехнулся Драко. «Отмени магические контракты, после обоснуй это тем, что Уизли слишком мелкая сошка, чтобы поступать с ним, как с равным. А мы потом вместе придумаем, как ему насолить». Кажется, он проболтался, что шарится по запретному коридору. Снейп вел Гарри по лестницам, не сбавляя шаг, отчего мальчику иногда приходилось переходить на бег, чтобы поспевать за развивающейся мантией. Когда за поворотом оказалась статуя Гаргульи, декан остановился и на пятках развернулся к Поттеру. «Думаю, Драко уже успел дать вам парочку советов о том, как себя вести, мистер Поттер, однако я считаю, что необходимо повторить все еще раз». Преподаватель зельеварения смерил его взглядом, в котором читалось презрение и разочарование. «Директор очень расстроен вашим сегодняшним поведением в большом зале, поэтому не дайте ему повода разочароваться в вас еще больше. Мне плевать, помиритесь вы с мистером Уизли или нет на самом деле, однако директор должен увидеть, что конфликт исчерпан». «Простите, сэр», — неожиданно подал голос Гарри, отчего у Снейпа вопросительно изогнулась бровь. «Я понимаю это, однако я не могу простить Уизли только потому, что этого хочет директор Дамблдор. Я ведь не нарушил ни одного правила школы, я даже не был инициатором ссоры». Снейп снова пробежался взглядом по мальчику и тяжко вздохнул. «К сожалению, никто не слышал вашего с ним разговора, за исключением ваших последних слов. Вы можете кратко изложить суть вашего диалога, чтобы я понял суть конфликта?» «Уизли почему-то решил, что мы с ним должны быть друзьями, хотя я неоднократно давал ему понять, что компания предателя крови мне не интересна». Снейп лишь хмыкнул, и Гарри продолжил. «Сегодня он пытался подбить меня на авантюру, которая бы нарушила множество школьных правил, а его мотивы были обоснованы слухами и догадками Грейнджера и Лонгботтома». С этого момента поподробнее. Декан выпрямил спину и, скрестив руки, приготовился внимательно слушать. «Уизли сказал, что в Хогвартсе спрятано нечто, что охраняет Цербер на третьем этаже в запретном коридоре». На этих словах лицо Снейпа побледнело. «Сказал, что это нечто пытались украсть летом из Гринготтса, и что они подозревают вас в том, что вы пытаетесь украсть это для Темного Лорда». Несколько секунд декан смотрел на Поттера с каменным выражением лица, а его взгляд словно прожигал Гарри насквозь, пытаясь найти подтверждение того, что Поттер лжет. Ничего не найдя, Снейп медленно и холодно проговорил: «Вы понимаете, что если бы это все было правдой, то вы только что стали бы пособником. Мне все равно, кто и что прячет в школе», — устало проговорил Поттер, потирая переносицу. «Темный лорд убил моих родителей, когда мне было чуть больше года, а после этого о нем никто не слышал вот уже 10 лет. Я родителей не знал, потому и не скучаю по ним. Я не хочу в это все ввязываться, профессор». Гарри яростно взглянул в глаза декану. «Я просто хочу выучиться и стать сильным волшебником, чтобы никто и никогда». Гарри осекся и потупил взгляд. «В общем, мне плевать на все это. Пожалуйста, давайте уже покончим со всем этим. Снейп несколько секунд молча смотрел на Гарри, словно увидел в нем нечто новое для себя, что ломало все представления о мальчике, после чего повернулся к Гаргулье и сказал пароль. Гарри хотел было удивиться, что кому-то взбрело в голову использовать как пароль лимонный щербет, вернее, его название, как тут у него едва не отвалилась челюсть. Гаргулья ожила и с грохотом отошла в сторону, освобождая проход к дубовой двери. Раньше Гарри только читал о големах, и сейчас поражался мощи этой статуи, которая, навскидку, весила не меньше тонны. За дверью оказался небольшой зал ожидания. Снейп попросил Поттера подождать пару минут и скрылся за дверью в кабинет директора. Гарри с интересом стал рассматривать комнату. Картин тут почти не было, а те, что были, представляли собой натюрморты и пейзажи. Лишь одна рама была пустой, под которой была маленькая табличка с именем «Найджелус Блэк». Целиком комнату осмотреть не удалось, дверь в комнату ожидания отворилась, и за ней показались Уизли и профессор МакГонагалл. «Мистер Поттер», — удивленно воскликнула декан Гриффиндора, поправляя очки. «Почему вы здесь?» «Меня вызвал к себе директор, мэм, вежливо, но с прохладой», — ответил Гарри. «Я имею в виду, почему вы не в кабинете директора?» Взгляд МакГонагалл посуровил. Уизли за ее спиной всеми силами пытался показать, как ему интересны картины на стенах. «Я попросил мистера Поттера подождать тут», — холодно сказал Снейп, появившись в комнате. «Мне нужно было срочно обсудить один момент с директором. Раз уж все в сборе, можно начинать».